Снова война, опять одно и то же. Зачем менять, пока работать метод может? Кричат бараны в соцсетях, спешат им зомби отвечать. Весело летят клочки эмоций зла. Никто не видит в зеркалах ушей осла. Проснись лайкой, за байкой байку точно. Здесь врать не будут сторонничьи люди. Ты, как всегда, на пике, у тебя есть улики. Плюй кортизолом войну престолов. Проснись лайкой, за байкой байку. Здесь врать не будут, старались же люди. Ты, как всегда, на пике, у тебя есть улики. Плюй кортизолом в войну престолов. Байкой байку точно.